Глава 6. Агата. Приятного вечера. Улыбаясь, наблюдая, как клиенты встают из-за стола и направляются к выходу, а после печально вздыхаю, переводя взгляд на стол. Куча грязных тарелок, стаканы, вилки, и все это добро мне сейчас предстоит убрать. А что? Официантка тоже профессия. Не самая плохая, но в моем случае особо и выбирать не приходится. Слава богу, хоть сюда взяли. Еще и без опыта. Ну, кого интересует в данном случае моя несостоявшаяся карьера модели? Почему же жизнь так несправедлива ко мне? И никакого просвета. Помочь? Одна из девочек останавливается возле меня и кивает на кучу грязной посуды. Спасибо, Лина, сама справлюсь. Зато чаевые неплохие здесь оставляют. А что, каждый день живые бабки. Зарплаты можно за квартиру заплатить. А вот с учебой, походу, придется попрощаться. Как вариант, возьму академотпуск на год, а там видно будет. Обидно, что учиться осталось совсем ничего. Оптимизма во мне хоть отбавляй, но в последнее время он тает на глазах. А пока гора грязной посуды перекачивает на поднос, и в несколько заходов мне удается отнести все это добро на кухню. Еще и перекусить на скорую руку успеваю, запивая на ходу чаем. «Агата, там посетители!» Лина заглядывает в столовую, а я делаю последний глоток и вытираю салфеткой губы. «Бегу!» Хватаю блокнот с ручкой. «Ага, здесь еще почему-то записи заказов ведутся по старинке, хотя многие уже давно перешли на гаджеты». И вылетаю из кухни. Честно говоря, даже смотреть по сторонам некогда, и уж тем более рассматривать посетителей. Вижу только светлую голову женщины и паренька, который не сводит с меня пристального взгляда. Черт, улыбнуться забыла, еще нажалуются. Вот же люди, заняться им нечем, лишь бы кляузу на кого-то настрочить. «Добрый вечер», расплываясь в улыбке, но она тут же потухает, едва женщина поднимает на меня взгляд. «Добрый», усмехается Аделаида Ростиславовна, видимо, наслаждаясь и произведенным эффектом, и моей временной растерянностью. «Что заказывать будете?» Тарахчу, напрочь забывая, что меню так и держу под мышкой, не положив его на стол. «Или вам другую официантку позвать?» «Стерва!» — единственная мысль, которая настойчиво бьется в голове. «Наслаждаешься своим превосходством. Ладно, я уж как-нибудь постараюсь это пережить. И не из таких передряг выпутывалась, да и унижений натерпелась. Подъезды убирала, дворы подметала. Мне не привыкать, если честно, к тяжелому труду. Да и к насмешкам окружающих уже выработался стойкий иммунитет. Но тут почему-то стало обидно. Передо мной женщина, которая обещанного шанса мне так и не дала. Конечно, винить ее в своей неудачной карьере глупо, но все равно обидно. Крыса, мысленно добавляю, хоть так немного потешив собственное самолюбие. А Аделаида почему-то продолжает улыбаться. Я ей что, клоун в цирке? Или обезьяна, на которую приходят посетители поглазеть? Коза драная. Этот последний эпитет, адресованный мысленно в адрес Аделаиды Ростиславовны, успокаивает мою нервную систему, так как молчаливая пауза затягивается. Может, женщина резко вдруг онемела? Зачем же другую, и ты подойдешь? Скалится эта стерва и кивает на свободное место на диванчике рядом с пареньком. Присаживайся. Нам запрещено с посетителями. Присаживайся, я сказала. Аделаида повышает голос. Правда, хоть скалится перестает. И не нервируй меня, деточка. Что-то здесь нечисто. Вот прямо чует моя то ли интуиция, то ли еще какое-то внутреннее чувство, что все-таки не случайно появилась именно здесь начальница одного из крупнейших модельных агентств. Зараза! От последней мысли хочется выть, но я молчу. Присаживаюсь на край диванчика, как и предлагала Аделаида, и все так же, не произнося ни звука, смотрю женщине прямо в глаза. «Села. Дальше-то что?» — кричит мой взгляд, но моя собеседница игнорирует и меня, и мой настойчивый посыл. Рукой подзывает официантку и тут же командует. «Три американо, пожалуйста». «Я не пью кофе», — печально вздыхаю, и женщина тут же поправляется. «Тогда два кофе и сок». Странно, но официантка делает вид, что ничего необычного не происходит, как будто меня и вовсе нет. Даже администратор не косится в нашу сторону. Это магия? или все в одночасье резко ослепли? И что вы от меня хотите? Я нервничаю, но и тянуть время нет смысла. Работы много, и мне, честно говоря, некогда тут с вами разговаривать. Да и желания нет. Заканчиваю и кривлюсь всем своим видом, показывая, как этот диалог меня дико напрягает. Слушай, мы уже 5 дней тебя разыскиваем, а ты... Зачем? Прерывая пламенную речь Аделаиды, а у самой сердце замирает. Не может этого быть. Ведь она четко в прошлый раз сказала. Для массовки. Даже номера телефона не попросили. Хоть бы из вежливости. И вот теперь Аделаида сидит напротив и скалится. Разыскивала она меня, видите ли. Только я все равно в недоумении. Хотя внутренний голос настойчиво твердит: «Выслушай ее». «Хочу предложить тебе работу», — ухмыляется моя несостоявшаяся начальница, а я в ответ пожимаю плечами. «Но я не хочу на вас работать». «Официанткой лучше?» — кивает Аделаида в сторону барной стойки. «Мне не привыкать», — фыркаю в ответ, но больше из вредности, чем действительно так считаю. «Просто не хочу доставить этой стерве быстрого удовольствия. Работу она мне, видите ли, хочет предложить». Черт, как же заманчиво это звучит. Только все равно что-то здесь нечисто. «Будем считать, что свой шанс ты использовала». Аделаида делает вид, что все так же не замечает моего упрямства, хотя по глазам вижу, что злится. «Это вы меня сейчас типа осчастливили?» Я приподнимаю обе брови вверх. «Типа да», кивает женщина в ответ, а у меня начинается истерический смех. «Вот же смешная она. Корона случайно на мозг не давит? Осчастливила, блин. Прямо одолжение века сделала». И теперь уже не просто дух противоречия во мне просыпается. Я собираюсь эту стерву поставить на место. Она для меня никто. И ничего мне сделать не может. Сама справлюсь. Без подачек царственной особы. А Аделаида может идти в задницу вместе с моим шансом. «Смешная вы, Аделаида Ростиславовна». Я вытираю ладонью проступившие слезы после смеха и поднимаю взгляд на свою собеседницу. «Это вы мне сейчас делаете одолжение? Господи, да чего же людей деньги портят?» Я встаю со своего места и продолжаю усмехаться. «Всего доброго!» «Ты не знаешь, от чего ты отказываешься, дуреха!» «Даже знать не хочу!» «Применяешь карьеру модели на вот это?» Аделаида делает круговые движения указательным пальцем. Я кашусь по сторонам. «А что? Неплохой ресторанчик. Мне очень даже нравится. По крайней мере, здесь ко мне относятся как к человеку, а не к вещи, которые можно подороже продать. Именно на этом принципе ведь строится модельный бизнес». «Я же вам уже сказала, мне не привыкать», — пожимаю плечами в ответ. «Надоест здесь? Найду другую работу. И точно не в вашем агентстве, и не под вашим руководством». «Что, не ожидала, дорогая Аделаида Ростиславовна? Получай. Я могу и похлеще высказаться, только воспитание не позволяет». «Да уж, круглые глаза Аделаиды дорогого стоят». «Жаль, я не додумалась телефон включить и заснять эту картину на долгую и вечную память». «То есть ты отказываешься?» Женщина смотрит на меня из-под лобья, а я снова усмехаюсь. «Не просто отказываюсь». Немного приближаюсь к своей собеседнице и даже слегка наклоняюсь. «Идите вы в задницу, Аделаида Ростиславовна, со своим предложением». Выпрямляюсь, разворачиваюсь на 180 градусов и направляюсь к служебному выходу. Улыбка не сходит с лица, а настроение делает резкий скачок вверх. Может, я сейчас и сглупила, но никому не позволю втаптывать меня в грязь. Видимо, память у Аделаиды плохая. Дамочка уже забыла, как насмехалась надо мной в прошлый раз. Пусть теперь побывает в моей шкуре. Иначе так и не дойдет, что к людям надо относиться по-человечески, а не по-свински. Остаток смены проходит быстро. Не успела оглянуться, как рабочий день уже закончился. Ноги гудят, но за 6 дней я уже привыкла. А впереди 3 выходных, вот где отдохну и отосплюсь. Но едва я переступаю порог запасного выхода, делаю пару шагов, как тут же замираю на месте. Черный автомобиль прямо напротив выхода, а возле него Аделаида Ростиславовна, черт бы ее побрал, наблюдает, как я еле-еле передвигаю ватные ноги. Сейчас, чувствую, отыграется по полной программе. Вот чего она, спрашивается, ко мне прицепилась? Я не... Садись в машину, командует Аделаида и кивает на черный автомобиль. Будем считать, что последние твои фразы я не слышала. Тут же, как по мановению волшебной палочки, появляется паренек, который в кафе сидел вместе с женщиной, и открывает заднюю дверь. «Не хочу!» — громко орет мой внутренний голос, а ноги на каком-то странном автомате двигаются вперед. Медленно, но все равно я иду к этой чертовой открытой двери и сажусь на заднее сиденье, как командовала Аделаида. «Если честно, то я не совсем понимаю, что вы от меня хотите». Я первый подаю голос, когда женщина усаживается рядом и захлопывает дверь. «Трогай!» — командует водителю, а после поворачивается ко мне лицом. «Слушай, деточка, я уйму времени потратила на то, чтобы тебя найти, а сейчас трачу еще больше, чтобы тебя уговорить. Ты совсем не догоняешь, что я от тебя хочу?» «Нет», — честно отвечаю и мотаю головой из стороны в сторону. «Вы же сказали, что я...» «А теперь передумала». Аделаида закатывает глаза и негромко добавляет. «Где ж вас таких тугодумов берут только?» «Будете оскорблять?» «Не буду», — резко прерывает меня начальница. «Вырвалась случайно, не бери в голову». Если честно, я второй раз за последние 5 минут впадаю в ступор. Сначала машина с Аделаидой возле черного входа, а теперь вот это. Практически извинения. И я, честно говоря, не нахожусь с быстрым ответом. Что-то ей точно надо, раз ведет себя довольно странно. Ни наездов, как в кафе, ни унижений, как на съемках. Неужели... «Аделаида Ростиславовна, давайте на чистоту», — произношу на выдохе, а женщина в ответ усмехается. «Ладно, твоя взяла». «На чистоту так на чистоту», — пожимает плечами моя собеседница в ответ. «Только без обид, договорились? Меня не переделать, я не умею юлить и подхалимничать. Всегда говорю то, что думаю». «Согласна». Киваю и немного расслабляюсь, так как разговор наконец-то встает в нужное русло. В общем, если присмотреться получше, не такая уж она и плохая-то, Аделаида Ростиславовна. Резкая, но к ее манере общения можно привыкнуть. Она просто меня еще плохо знает, ведь что-то ей точно надо. А раз так, то я свой новый шанс ни за что не упущу. Зубами выгрызу, и никакая Аделаида меня не остановит. «Кастинг, считай, ты прошла», — начинает женщина, а у меня глаза округляются слишком резко. «Ты не обольщайся, это только предварительные смотрины». Тут же спускает меня с небес на землю, но я уже воодушевляюсь. «Меня выбрали?» «Говорю же, только предварительно», — как слабоумный повторяет моя собеседница, но меня уже несет. Настроение делает резкий скачок вверх. Вот это фарт. Пусть даже предварительно. Пусть даже Аделаида не договаривает. Все равно я довольна. Очень. Супер. Хочется прыгать от радости. Неужели на меня обратили внимание? Есть шанс контракт заключить? Я цвету, как майская роза, расплываясь в улыбке на все свои 32 белоснежных зуба. «Спустись с небес на землю, деточка», — тяжело вздыхает Аделаида. «Если честно, то я не одобряю твою кандидатуру, но и палки в колеса ставить не буду». «Почему не одобряете?» Улыбка резко спадает с моего лица, и я пристально смотрю на женщину. «Недостаточно хороша?» «Недостаточно опытна», — резко выдает Аделаида и слегка кривится. «Возишься с вами, возишься, время тратишь, звезд из вас делаешь. А стоит какому-то иностранному агентству поманить вас гонораром в виде зеленых бумажек, так вы напрочь забываете, кому обязаны своей карьерой. Знаешь, сколько я таких вот моделек уже повидала за 15 лет?» «Догадываюсь». Печально вздыхаю, так как становится понятным столь негативное отношение женщины к моей скромной персоне. Она права, как бы я на нее ни злилась. Даже боюсь представить, сколько сил и средств она вложила в своих девочек, а они... В общем, не мне их судить, но посыл Аделаиды я улавливаю точно. А недоверие — это дело времени и техники. Уж я расстараюсь, чтобы моя новая начальница осталась довольна. «Значит так, дорогая моя», — Женщина переходит на серьезный тон, а я ловлю каждое ее слово. «Независимо от того, получишь ты именно эту работу или нет, я беру тебя в свое агентство. Повозиться с тобой, конечно же, придется немало, но перспективы есть, поверь. Хочу 50%. Выдаю с довольной физиономией, на что Аделаида Ростиславовна кривится. «Не наглей, а то обижусь». Намеренно делает паузу, а я жду. Главное, смотрит так пристально, как будто насквозь меня хочет прожечь своим коронным взглядом. «Все работают за 30, но для тебя сделаю в этот раз исключение. Если все-таки послезавтра себя проявишь, то 40% твои. Но на все последующие контракты работаешь на общих основаниях. Ну и плюс твой личный гонорар, соответственно. Идет?» «Выберут, даже не сомневайтесь». «Сомневаюсь, но посмотрим». «Недоверчивая какая, но мне сейчас плевать. Обидно, конечно, что еще до конца в меня не верит, зато честно». И рейтинг Аделаиды резко вырастает в моих глазах. «То есть и другие контракты тоже будут?» «Обещаю», — произносит женщина на выдохе, а я едва в ладоши не хлопаю от радости. «Спасибо, Аделаида Ростиславовна». «Готовься, деточка. За эти 2 дня я с тебя не слезу. Все соки выжму, так что неизвестно пока, скажешь ли ты мне потом спасибо». Последнее слово копируют на мой манер, но я все равно довольна, как слон. «Скажу, еще и как скажу, я же выносливая. Правда, начальница...» Теперь я уже могу ее так называть без зазрения совести, пока об этом даже не догадывается. Но я уж точно своего шанса не упущу. «И еще...» Смотрю Аделаиде в глаза, а она приподнимает одну бровь вверх. «Если этот толстый Боров, который директор компании, будет ко мне приставать, то я настучу ему по башке, и никакие контракты, а также проценты меня не остановят». Аделаида заливается смехом, а я так и сижу с открытым ртом и круглыми глазами. Интересно, что такого необычного я сказала? Кстати, и спутник моей начальницы тоже смеется, сидя на переднем пассажирском месте, как мышь. Просто любопытство сейчас съедает. А кто же он такой? Ладно, это не суть. Думаю, завтра все узнаю. А пока понять бы причину их истерического смеха. Ведь не станет же Аделаида меня увольнять, если... «Поверь», — успокаивается женщина и вытирает проступившие слезы с лица. «Если этот, как ты его назвала, толстый Боров, начнет к тебе приставать, то тебе, дорогая, понравится». «Аделаида Ростиславовна...» «Все, молчу». Поднимает обе руки вверх, в жесте «сдаюсь». «Если что, заступлюсь за твою честь». «Так-то лучше, а то взяли моду ржать почем зря. Хочется просто посидеть в тишине. Посмотреть, как деревья с домами мелькают за окном, и подумать о будущем. Неужели мне все-таки подфартило по-крупному? Только ведь тогда я даже не догадывалась, что приготовила мне судьба».